κάτω. И кадыш это еврейская поминальная молитва, которую произносит сын в память о покойном отце. Цикл песен «Кадыш» посвящается памяти великого польского писателя, педагога и врача Януша Корчика, погибшего вместе со своими воспитанниками школы-интерната «Дом сирот» в лагере уничтожения Треблинка. Как я устал повторять бесконечно все то же и то же, падать и вновь на своя возвращаться круги. Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже. Я не умею молиться, прости меня и помоги. А по вечерам все так же играет музыка. Сам же и блюз. Ты во мне как боль, как ожог. Сам же и блюз. Нахлебывает сторожок. А вы сидите и слушайте, и с меня не сводите глаз. Вы платите деньги, слушайте, и с меня не сводите глаз. Вы жрете, пьете и слушайте, и с меня не сводите глаз. И поет мой рожок про дерево, на котором я дерну вас. Да, я никому не желаю зла, не умею, не знаю, как это делается. Януш Корчик, последний страниц дневника. Уходит из Варшавы поезда, и все пустее гетто, все темней. Глядит в окно чердачная звезда, гудят всю ночь, прощаясь, поезда. И я прощаюсь памятью моей. Цыган был вор, цыган был врун, но тем милей до войны. Он трогал семь певучих струн и улыбался мне. И говорил, учись, сынок, учи цыганский счет. Семь дней недели создал Бог, семь струн, гитары, черт. И он ведется неспроста, тот хитрый счет, пойми. Ведь даже радуга и та из тех же, из семи цветов. Осенней медью города полен, а я хранитель всех его чудес. Я неразменным одарен рублем, мне ровно дважды семь. И я влюблен во всех дурнушек и во всех принцесс. Осени меня своим крылом. Город детства с тайными неназванными. Счастлив я, что и в беде, и в праздновании был слугой твоим и королем. Я старался сделать все, что мог, не просил судьбу ни разу высвободить. И скажу на самой смертной исповеди, если есть на свете детский Бог. Все я, Боже, получил сполна. Где, в которой расписаться ведомости, об одном прошу, спаси от ненависти. Мне не причитается она. И вот я врач, и вот военный год, мне семью пять, а веку семью два, в обозе госпитальном кровь и пота, кто-то помню, бредит и поет печальные и странные слова «Гори, гори, моя звезда, звезда любви, приветная, ты у меня». Одна заветная, другой не будет. Ах, какая в тот день приключилась беда. По дороге затопленной, по лесу, чтоб проститься со мною, с чужим навсегда, ты прошла пограничную полосу. И могли мы понять в том году роковом, что беда отвернется пощадою, полинявшее знамя, пустым рукавом. Над платформой качалась дощатою, наступила внезапно чужая зима, и чужая, и все-таки близкая, шла французская фильма в дрянном синема, барахло торговали австрийское, понукали извозчики дохлых коняк, и в кафе, заколоченном наглухо, мы с тобою сидели и пили коньяк. Не жевали засохшее яблоко, и в молчании мы знали про нашу беду, и надеждой не тешились в гиблую, и в молчании мы пили за эту звезду, что печально горит над могилой. Умру ли я, и над могилой горит сияет моя звезда. Уходит из Варшавы поезда, и скоро наш черед, как ни крути. Ну что ж, гори, гори, моя звезда, моя шестиконечная звезда, гори на рукаве и на груди. Откликнет эхо давним прозвищем, и ляжет снег покровом пряничным, когда я снова стану маленьким, а мир опять большим и праздничным. Когда я снова стану облаком, когда я снова стану зябликом, когда я снова стану маленьким, и снег опять запахнет яблоком, меня снесут с крылечка сонного, и я проснусь от скрипа санного, когда я снова стану маленьким, и мир чудес открою заново. Звезда в окне, и на груди звезда. Ты не поймешь, которая весней, я устал. И верно неспроста гудят всю ночь, прощая поезда. И я прощаюсь с памятью моей. А еще жила в доме сирот девочка Надя. После тяжелой болезни она не могла ходить, у нее отнялись ноги. Но она очень хорошо рисовала, сочиняла песни. Вот одна из них, песенка девочки Нати про кораблик. И я кораблик клеила из цветной бумаги, из коры и клевера, с клевером на флаге. Он зеленый, розовый, он с малиновых капель. Клеверный береговый, славный мой кораблик, славный мой кораблик. А когда за буйкою русики весенней, дальнюю дорогою, теневой морской, поплывет кораблик мой к острову спасения. День войн, ни выстрелов, солнце, ни покой. Я кораблик озела, пела, словно зяблик. Зря я время тратила, сгинул мой кораблик. Не в грозовом облеске, в буре урагане. Попросту при обыске сняли сапогами, сняли сапогами. Но когда за булькою ручейки весенние, в облаках приветственно прорубили журавы к солнечному берегу, это обитать. Доплывет корабль. Когда-нибудь, когда вы будете вспоминать имена героев, не забудьте, пожалуйста, очень прошу вас, не забудьте Петра Залевского, бывшего гренадера, инвалида войны, служившего сторожем у нас в доме сирот и убитого польскими полицаями осенью 42-го года. Он убирал наш бедный двор, когда они пришли. И странен был их разговор, как на краю земли, как разговор у той черты, где только нет и да. Они ему сказали: ты, а ну иди, иди сюда. Они спросили: ты поляк? Он сказал: поляк. Они спросили: как же так? Он сказал: вот так. Но ты ж культяпой хочешь жить? Зачем же, черт возьми, ты в гетто нянчишься, как жить с жидовскими детьми? К чему, сказали, тран-тон-тон, к чему такая спесь? Пойми, сказали, Польша там. А он ответил: здесь. И здесь она, и там она везде одна. Моя прекрасная страна, несчастная страна. И вновь спросили: ты поляк? Я сказал: поляк. Ну что ж, сказали, значит так. И она: так. Ну что ж, сказали, кончен бал, скомандовали: пли. И прежде, чем он сам упал, упали костыли. И прежде, чем пришли покой и сон, и тишина, он помахал и спел рукой глядевшему на. О, дай мне Бог конец такой, всю боль испив до дна, в свой смертный миг махнуть рукой глядящему из окна. А потом наступил такой день, когда дома сироты детям и воспитателям было приказано явиться с вещами на Омшляхтплац, так называлось при немцах площадь у Гданьского вокзала. Эшелон ходит ровно в полночь, паровоз балбес пыхтит, шалом! Вдоль перрона строем стала сволочь, сволочь провожает эшелон. Эшелон уходит ровно в полночь, эшелон уходит прямо в рай, как мечтает поскорее сволочь донести, что Польша Юденфрай, Юденфрай, Варшава, Познань, Краков, весь протекторат из края в край, в черной чертовне паучьих знаков, ныне вовеки Юденфрай. А на Омшляхтплацу вокзала гетто ждет усталым, чей черед? И гремит последняя санна, лаем полицая: дом сирот! Шевелит губами переводчик, глотка пересохла, грудь в тисках, но уже поднялся старый корчак с девочкой Натей на руках. Знаменосец, козырек, залом, чубчик вьется, словно завитой, и горит на знамени зеленом клевер, клевер, клевер золотой. Два гарниста поднимают трубы, знаменосец выпрямил древко, детские обветренные губы запевают грозно и легко наш славный поход. Начинается просто от старого места до Гданьского моста, и дальше из песни построились по росту к варшавским предместьям, по Гданьскому мосту, по Гданьскому мосту. По улицам Гданьска, улицам Гданьска шагают девчонки Марыся и Даська. А маленький Боля, рыженький Боля, с костым потрясенный у края прибоя, у края прибоя. Пахнет морем теплым и соленым, вечным морем и людской щитой, и горит на знамени зеленым клевер, клевер, клевер золотой. Мы проходим потрое рядами сквозь кордон эсэсовских ворон. Дальше начинается предание. Дальше мы выходим на перрон, и бежит за мной переводчик, робко прикасается к плечу: вам разрешено остаться, корчак. Если верить сказке, я молчу. К поезду, к чугунному парому я веду детей, как на урок. Надо вдоль вагонов по перрону, вдоль, а мы шагаем поперек, рваными ботинками брятая, мы идем не вдоль, а поперек, и берут, смешавшись полицаи, кожаной рукой под козырек, и стихает плач в аду вагонном, и над всей прощальной маятой пламенем на знамени зеленом клевер, клевер, клевер золотой. Может, в жизни было по-другому, только эта сказка вам не врет. К своему последнему вагону, к своему чистилищу вагону, к пахнущему хлоркою вагону с песнею подходит дом сирот по улицам лобби, по улицам лобби. Шагают в припрыжку почтенные гости, шагают мальчишки, шагают девчонки, идут в дуделки, крутят трещотки. Ведут нас дороги шляхи тракты, в снега закопаны, где синие татры. На белой вершине зеленое знамя, и вся наша медная Польша под нами. За Польшей идут, кто-то не выдержав, дал сигнал к отправлению. Эшелон Варшава-Треблинка задолго до назначенного часа, очень вероятно, тронулся. Вот и кончена песня, вот и смолкли трещотки, вот и скорчено небо в переплете решетки, и держали своей подвагонную тряску, сочиняет король угомонную. Итак, начнем благословлять. Лет 100 тому назад в своем дворце Неряха князь развел везде такую грязь, что был и сам не рад. И как-то очень рассердясь призвал он маляра, а не пора ли, молвил князь, закрасить краской эту грязь. Маляр сказал: пора, давно пора, вельможный князь, давным-давно пора. И стала грязно-желтой грязь, и стала грязно-белой грязь, и стала грязно-синей грязь под кистью маляра. А потому что грязь есть грязь, какой ты цвет ее не красишь. Нет, не кстати была эта сказка, не кстати. И молчит моя милая чудо-держава, а потом неожиданно голосом нати, не в попад говорит: до свидания, Варшава. И тогда, как стучат колотушкой о шпалу, застучали сердца колотушкой о шпалу, загудели сердца, мы вернемся в Варшаву, мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву, по вагонам, подобно лесному пожару, из вагона в вагон, от состава к составу. Как присяга гремит, мы вернемся в Варшаву, мы вернемся, вернемся, вернемся в Варшаву. Пусть мы дымом истаем над адовым пеклом, пусть тела превратятся в горючую лаву, но дождем, но травою, но ветром, но пеплом мы вернемся. Вернемся, вернемся в Варшаву. А мне что делать? И так мое сердце клочья. Я в том же трясусь в вагоне, и в том же горю в пожаре. Но из года 70-го я вам кричу: пан Корч, не возвращайтесь, вам страшно будет в этой Варшаве. Землю отмыли добела, нету ни рвов, ни кочек, гранитные обелиски твердят о бессмертной славе, но слезы и кровь забыты, поймите это, пан Корчак, и не возвращайтесь, вам стыдно будет в этой Варшаве. Дали зрелище хлеба, взяли Вислу и Татры, землю, море и небо, все, мол, наше. А так ли? Дня осеннего пляжа, зловещим зовом кукушки. Ваша? Лёдь, не ваша. Это осень Костюшки. Небо в пепле и саже от фабричного дыма. Ваша? Врёте, не ваша. Это небо Тувима. Сосны гордые стражи. Там над Балтикой пенной вашей. Врёте, не вашей. Это сосны Шопена. Беды плодятся весело. Радость в слезах и в корчах. И много ли мы видели радости на маленьком нашем шаре? Не возвращайтесь в Варшаву. Я очень прошу вас, пан Корчак, не возвращайтесь, вам нечего делать в этой Варшаве. Поясничают гомункулусы, геройские рожи корчат, рвется к нечистой власти орава нечистой швали. Не возвращайтесь в Варшаву. Я очень прошу вас, пан Корчак, не возвращайтесь, вы будете чужеземцем в вашей родной Варшаве. А по вечерам все так же играет музыка. Музыка, как ни в чем не бывало. Стану и блюз. Да во мне как булька кожук, стану и блюз. Захлебывается рожок на пластинках моно и стерео. В горячие признания в любви поет мой рожок про дерево. Там на родине Стэнли. Над землей мои лучи, выстрелы пыльной ночью в садах давах. Но гоните монету, мистеры, и самую пивку и запах. А еще на прялка медиа, а еще за вами должок. Выкладывайте последний за то, что поет рожок. А вы сидите и слушайте, и с меня не сводите глаз. Вы платите деньги, слушайте, и с меня не сводите глаз. Вы жрете, пьете и слушаете, и с меня не сводите глаз. И поет мой рожок про дерево, на котором я зерно вас достану. Я никому не желаю зла, не умею. Не знаю, как это делается, как я устал повторять бесконечно, все тоже и тоже, падать и вновь на своя возвращаться к груди. Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже. Я не умею молиться, прости меня и помоги. Мы тут горестная ода счастливому человеку посвящается удивительному человеку Петру Григорьевичу Григоренко. Когда хлестали молнии, ковчег, воскликнул мой, предупреждая страхи. Не бойтесь, я счастливый человек, я человек, родившийся в рубахе. Родившийся в рубашке человек. Мудрейший, почтеннейший лица, с тех самых пор уже который век, напрасно ищут этого счастливца, который век все нет его и нет. Лишь горемыки прут без перебоя, и горячат умы, и застят свет. А Ной наврал, как видно, с перепоя, и стал он утешением для коллег, и стал героем сказочных забавок, родившийся в рубашке человек. Мечта горлас повивальных бабок. А я гляжу в окно на грязный снег, на очередь к табачному киоску, и вижу, как счастливый человек стоит и разминает папироску. Он брал Берлин, Он правда брал Берлин. И врал про это, скучно и нелепо. И вышибал со злости клином клин. И шифер с базы угонял налево. Вот он выходит в стужу из кино. И сам... ...которая поется. Называется «Легенда о Рождестве». Все шло по плану, но немножко наспех. А впрочем, герои были в яслях. И как на сцене заняли места. И Матерь Божья наблюдала немо, как каменное небо Вифлеема. Сходила та нетленная звезда, но тут бежали я едва под Пасха. И крикнули, что вышла неувязка, что праздник отменяется, увы, что римляне не понимают шуток и загремели на 15 суток, поддавшие на радостях волхвы. Стало тихо, тихо, тихо, в крики замерли уста, зашипело как шутиха, и погасла та звезда. Стало зябко, зябко, зябко, и в предчувствии конца закудахтала козявка. Волк заблеял, как овца. Все завыли, захрипели, но не внемля той возне, спал младенец в колыбели и причмокивал во сне. Уже светало, розовело небо, но тут раздались гулко у вертепа, намеренно тяжелые шаги. И Матерь Божья замерла в тревоге, когда открылась дверь, и на пороге кавказские явились сапоги. И разом потерявшие значение, столетия, лихолетия и мгновения сомкнулись безначальное кольцо, а он вошел и поклонился еле и обратил неспешно к колыбели забрызганное оспою лицо. Значит, вот он, этот самый жалкий пасынок земной, что и кровью, и осанной подтягается со мной. Неужели, неужели столько лет и столько дней ты, сопящий в колыбели, будешь мукою моей, и меня с тобою пешка время бросит на весы. И недобрая усмешка чуть раздвинула усы, а три волхва томились в карантине. Их в карантине быстро укротили, лупили под вздох и по челу. И римский опер, жаждая награды, им говорил: сперва колитесь, гады, а после разберемся, что к чему. И, понимая, чем грозит опала, пошли волхвы молоть, что не попало, припоминали даты, имена, и полетели головы. И это была вполне весомая примета, что новые настали времена. поется и называется «Разговор в вагоне-ресторане». Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Дай-ка, братец, мне трески и водочки немного. Басана, басана, басана, басана-то, басана-то, что с вином, что без вина. Мне на сердце косовато, я с едой не по годам. И с ногою высохшей ты слыхал про Махадан? Не слыхал, так выслушай. А случилось дело так, как-то ночью странною заявился к нам в барак кум со всей охраною. И я подумал, что конец, попрощался матерно. Малосольный огурец кум жевал внимательно. Скажет слово и поест, морда вся в апатии. Был, сказал он, говный съезд славной нашей партии. Про Китай и про Лаос говорили спрения, но особо встал вопрос про отца и гения. Кум докушал огурец и закончил с внукою. Оказался наш отец не отцом, а сукою. Полный брат, цеататуй, панихида с танцами, и приказано статуй за ночь снять на станции. Ты представь, несет метель тень стужатская, а на нем одна шинель грубая, солдатская. И стоит он на пролом и летит, как конница. Я сапог его кайлом, а сапог не колется. Помню, глуп я был и мал, слышал от родителя, как родитель мой ломал храм Христа Спасителя. Басана, басана, басана, черт гуляет с опером, храмы мне бы ни хрена. Опиум как опиум, а это же гений всех времен. А лучший друг навеки, все стоим ревмя ревем. Его храбцы языки, но тут шарахнули запал. Применили санкции, я упал, и он упал. Завалил пол станции, ну скостили нам сорока. Переписали в органы, я живой еще пока. Но, как видишь, дерганное басан, басан, басана, басаната, басаната. Лезут поезд из окна, бесенята, бесенята. Отвяжитесь, мертвяки, к черту, ради бога. Вечер, поезд, огоньки, дальняя дорога. Кроме своих. Называется она «Плесовая». Плох спит с палачам по ночам. Вот и ходит палачи к палачам, и радушно не жалея харчей. Угощают палачи-палачей. На столе у них икра, булычок, не какой-нибудь кавэ-коньячок, а впоследствии чаек пастила, кекс гвардейской печенье салют. И сидят заплечных дел мастера и тихонько надушевно поют о Сталине мудро, родном и любимом. Мы на страже, говорят, палачи. Но когда же, говорят, палачи? Поскорее бы, говорят, палачи. Встань, отец, и вразуми, поучи. Белый хлеб и крой намазан густо, слезы кипяточка за речей. Палачам бывает тоже грустно. Пожалейте, люди, палачей. Очень плохо палачам по ночам, если снятся палачи палачам, и как жизненно еще половчей бьют по рылу палачи палачей, как когда-то, как в годах молодых, и с оттяжкой ногою под дых, и от крика под слез палачей, так и ходят этажи ходуном, созывают неотложных врачей и с тоскою вспоминают о нем. О Сталине мудро, родного мы любима. Был порядок, говорят палачи, был достаток, говорят палачи, дело сделал, говорят палачи, и, пожалуйста, сполна получи. Дышит, дышит кислородом стража, крикнуть бы, но голос как ничей. Палачам бывает тоже страшно. Пожалейте, люди, палачей. Развеян по ветру подмоченный порох, и мы привыкаем, как деды, точь-в-точь гонять вечера в незатейливых спорах, по батеньке слушать и воду толочь. Когда-то шумели, теперь поутихли, под старость любезней покой и почет. А то, что опять Ярославна в пути, бля, горюет и плачет, так это не в счет. Уж мы-то рукав не омочим в каяле, не сунем в ладонь арестантскую хлеб. Безгрешный халуй, запасайся камнями, разучивай загодя праведный гнев. Недаром и школьной науки всего нам милей слова. Я умываю руки, ты умываешь руки, он умывает руки, и хоть не расти трава, не высшая математика, а просто как дважды два. Да здравствует трижды премудрость холопья, премудрость жевать и мычать и внимать, и помнить о том, что народная копья народ никому не позволит ломать. Над кругом гончарный поет о тачанке усердное время. Бессмертный гончар, а танки идут по Вацлавской брусчатке, и наш бронепоезд стоит у грачан. А песня крепчает. Взрывайтесь кострами и пепел золою, куда ни ступи. Взвиваются ночи кострами в остраве, в мордовских лесах и в казахской степи. На севере и на юге над ржавой землею дым, а я умываю руки, а ты умываешь руки, а он умывает руки, спасая свой жалкий Рим. И нечего притворяться, мы ведаем, что творим. Следующая песня называется она «Фестиваль песни в Сопоте». в августе 1969 года. Над черной пажитью разрухи, над миром проклятым людьми, поют девчонки о разлуке, поют мальчишки о любви. Ла-би-да-би-да-би-да, они глядят на нас в тревоге и не умеют скрыть испуг. Но наши страхи, наши боги, для них смешной жалкий звук. Ла-би-да-би-да-би-да, и наши прошлые святыни, для них пустые имена. И правда та, что посредине, им и нам еще темна. И слышит Прага, слышит сопот, истошный шепот, ру-ля-ля. Но пробивается сквозь шепот кирзовый топот патруля. Ань-два, ань-два, ань-два, нас отпустили на поруки на год, на час, на 5 минут. Поют девчонки о разлуке, о любви поют. Ла-бы-да-бы-да-бы-да, они лады перебирают, как будто лезут на рожон. Они слова перевирают, то в соль-мажор, то в ре-мажор. А я крестом, раскинув руки, как остудившийся минер, все о беде и о разрухе, все в ре-минор, да в ре-минор. Старой манере ребенка. По осеннему деревья налегке, фиолетовые пятна на реке, керосиновые пятна на воде. Ты сказала мне тихонько быть в беде. Я позабыл твое лицо, я пьян был к полдню, я подарил твое кольцо, кому не помню, из шутовства, из хвостовства, то полагание, я бросил все твои слова на поругание, качалась пьяная мотня вокруг прибойна. И ты спросила у меня, тебе не больно? Не поймешь, не то январь, не то апрель, не поймешь, не то метели, не то капели, на реке не ледостав, не ледоход, старый год, а ты сказала новый год. Их век выносит на гора, и марш по свету, одно отличие номера, другого нету. Этот серый частокол, 20-й опус, где каждый день как протокол, а ночь как обыск, где все зазря и все не то, и все непрочно, который час и то никто не знает точно, лишь неизменен календарь в приметах века. Ночная улица, фонарь, канал, аптека. В этот вечер, не сумевший стать зимой, мы дороги не нашли к себе домой. Я спросил тебя, а может, все не зря? Ты ответила, старинным быть нельзя. Нам сосиской горчица, за стальной при себе. В жизни может все случиться, может а может б. Можно жить, прожить в покое, можно быть всегда в пути. Но такое, это же, Господи, прости. Дядя Лёш, бог рыбачий, выпей, скушай бутерброд. Помяни мои удачи в тот апреля прошлый год. В том апреле, как в купели, в голубели не вода, а потом это голубели задубели в холода. Но когда из той купели не тянули ни вода, так в апреле преуспели, как порою за года. Что нам Репина палитра, что нам Пушкины стихи? Мы на брат по 2 литра, по 3 порции ухи. И айда за той фартовой, закусишь у дела, за той самой, за которой, 3 деревни, 2 села. Что не вечер кукарача, что не утро, то врал. Но случилась незадача, я документ потерял. И пошел я к Львовой Клавке, надо Клавка выручать. Оформляю мне Клавка справки, шлепай круглую печать. Значит, имя, год рождения, звание, член КПСС. Ну а дальше наваждение, прям вдруг попутал бес. В состоянии понятом, говорю для смеху ей, ну давай, мол, в пункте 5-м. Напиши, что я еврей. Посмеялись и забыли, крутим дальше колесо. Нам сиет вроде пыли, но совсем не вроде пыли. Делай это для СО. Вот прошел законный отпуск, начинается матня. Первым делом сразу допуск отбирают у меня. Не зовет меня особый, начинайте разговор. Значит, вот какой особый, прям скажем, хитрожопой оказался ты, Егор. Значит, все мы кровь нарыли, топай к светлому концу. Ты ж как сука в Израиле, будешь жрать свою мацу. Мы стоим за дело мира, мы готовимся к войне. Ты же хочешь, как Шапира, прохлаждаться в стороне. Вот зачем ты вроде вора, что желает вон из пуд звание русского майора, променял на 5-й пункт. Я ему с тоской в желудке отвечаю еле жив. Да это ж я заради шутки, нахрена мне Тель-Авив? Как он харкнет, я не лапать, поищи-ка дурачков. Ты же явно хочешь драпать, и даже видно без очков. Если ж кто того не видит, растолкуем в час-другой. Нет, любезный, так не выйдет, так не будет, дорогой. Мы тебя не то что взгреем, мы тебя сотрем в утиль. Нет, не зря ты стал евреем, а затем ты стал евреем, чтобы смыться в Израиль. И пошло тут, братцы, други, хоть ложись и в голос вой. Я теперь живу в Калуге, беспартийной, рядовой. Мне теперь одна дорога, мне другого нет пути. Где тут, братцы, синагога? Вот скажите, как пройти? Значит, все не вовремя. Чет свет на некоторые дипломатические тайны или про то, как все это было на самом деле. Рассказ закройщика. Но была она жуткою шельмою, надевалась джерсиево махер, и звалась эта дамочка Шейлою на гнилой заграничный манер. Отличалась упрямством отчаянным, что захочем, мол, то и возьмем. Ее маму за связь с англичанином залопатили в 48-м. было все, и приютская кочка, и за съемочки в профиле пац, а по ней не скажешь нисколечко, прям дамочка Мадин Франц. Не стирала по соседям пеленки, а служила в ателье на приемке, оформляла исключительно шибко, и очки еще носила для шика, и оправа на очках роковая, словом, дамочка вполне роковая. Роковая, говорю, роковая, роковая прямо как таковая. Но для страсти ей сердце как заперли. На признание смеялась вранье. Два закройщика с брючником запили. Исключительно через нее. Не смеяться бы надо, молиться ей, жизнь ее и прижала за то. Вот однажды сержант из милиции дал в пожизни букле на пальто. Но совсем не букле под причиною, а причиной пристальный взгляд. Был сержант этот видным мужчиною, рост 4, размер 50. И начались тут у них траливали, совершенно то и стыд потеряли. Позабыли, что для нашей эпохи не подходят эти ахи и охи. Он трезвонит ей, от дел отвлекает. Сообщите, мол, как жизнь протекает. Протекает, говорит, протекает. А мы-то знаем, на чего намекает. Вот однажды сержант из милиции у «Динамо» стоял на посту, натурально пред всей амуницией, со свистком мелодичным во рту. Вот он видит, идет его шейлочка, и, заметьте, идет не одна. Он встряхнул головой хорошенечко, видит это и вправду она. И тогда, как алкаш на посудинку, невзирая на свисты гудки, он бросается к Шейлину спутнику и хватает его за грудки. Ой, сержант, вы пальцем в небо попали. Кто ж не хахаль был, а Шейлин папаня. Он приехал повидаться с дочуркой и не ждал такой проделки нечуткой. Он приехал из родимого Глазга, а ему дают по рылу, как назло. Он назло, говорю, прямо назло. Прямо ихней пропаганде, как масло. Мы начались тут трения с Лондоном, взяли наших посольских клещи. Раз, мол, вы обижаете лордов нам, мы вам тоже написаем «щи». А лишь вынесли лорды решение выслать тех-то и тех-то и бир. Наш сержант получил повышение, как борец за прогресс и за мир. И никто не вспомнил о шейлочке, только брючник набился балда. Но шейлочку в раковой шеечке отвезли неизвестно куда. Приходили два хмыря из Минздрава, до обеда проторчали у зала. Он уж после нам сказал на летучке, что в дурдоме она чувствует лучше. «Это ж дурь, — он сказал, — ваша дружба не встречала в ней ответа, как нужно». «Все как нужно, — он сказал, — все как нужно». «Да чего же, братцы, глупо и скучно?» «Пацки, ребята, о чем ты успел передумать? Отец расстрелянный мой, когда я шагнул со сцены, растерянный, но живой, как будто шагнул я со сцены полночный московский уют, где старым арбатским ребятам бесплатно судьбу раздают. По-моему, все распрекрасно, и не для печали причин. И грустные те комиссары идут по Москве как один. И нету погибших среди старых арбатских ребят. Лишь те, кому нужно, уснули, но те, кому нужно, не спят. Пусть память нелегкая служба, но все повидала Москва, и старым арбатским ребятам смешны утешения слова. А как первая любовь, она сердце жжет, а вторая любовь, она к первой льнет. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как третья любовь, ключ дрожит в замке, ключ дрожит в замке, чемодан в руке. А как первая война, да ничья вина, а вторая война, чья-нибудь вина. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как третья война, лишь моя вина, а моя вина, она всем видна. А как первый обман, да на заре туман, а второй обман закачался пьян. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. А как третий обман, он ночи черней, он ночи черней, он войны страшней. Девочка плачет, шарик улетел, ее утешают, а шарик летит. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешают, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, ее утешают, а шарик летит. Плачет старуха, мало пожила. А шарика вернулся, а он голубой. Живописцы, окуните ваши кисти суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской, нарисуйте ей прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте ей прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть качнется, как качнется, пусть начнется, что еще не началось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы рисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы как судьи, нарисуйте наши судьбы, нашу осень, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, вы рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Шагаю еле-еле, вершок за пять минут. Ну как дойти до цели, когда ботинки жмут? Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило б только пота на все мои года. Расплата за ошибки, она ведь тоже труд. Хватило бы улыбки, когда под ребра бьют. Работа есть работа. Нет, я вам спою, я забыл просто спеть про петухов. Я забыл спеть про петухов, вот я вам спою сейчас. Всю ночь кричали петухи, и шеями мотали, как будто новые стихи, закрыв глаза, читали. Но было что-то в крике том, от едкой той кручины,